Глава 47. Максим. Отпускаю Веронику. Хотя не хочу. Горю от желания взять ее здесь и сейчас. С большим усилием беру себя в руки, чтобы не выполнить свое и ее желание. А как она быстро всему учится, вспоминаю наш первый робкий поцелуй. Она даже рот не могла полностью раскрыть. А теперь в груди клокочет волнение от ее губ и запаха тела. Теперь в ней огонь. Маленькая искра превратилась в пламя. Боже, дай мне сил. Устало выдыхаю, прикрывая лицо руками. Втягиваю воздух сквозь пальцы. На них еще ее запах. Эти глаза, эти губы. Она издевается, провоцирует меня. Смелая такая стала. Сама хватает за член. Это возбуждает. Особенно тогда, когда знаешь, что она это делает впервые. И только для тебя, и только с тобой. Когда все закончится, Вероника будет самой богатой разведенной женщиной, но еще самой молодой. И, надеюсь, однажды она встретит достойного человека, чем ее первый муж. Максим Борисов, о котором она постарается забыть. Сердце сжало тукая боль и тоска, как только представила ее рядом другим. Надо следовать плану, Максим Александрович. Уговариваю себя не распускать нюни. И как я мог строить план без кольца? Будет ей кольцо к утру. Самая красивая, как она того заслуживает. За эти 3 дня я встретил и познал человека, которого искал всю жизнь, но с которым не смогу остаться, даже если очень этого захочу. Она не простит меня. Снова эта немая тоска. Снова холодный лед отчаяния. Максим Александрович, соберись. Где-то в голове загорается предупреждающий знак и голос Яндекс.Алисы. Вы ушли с маршрута. Развернитесь. Спускаюсь вниз. Бегу к бассейну, все тело горит огнем. Мне хочется скинуть поскорее одежду, освободиться и дать волю своему телу. Расстегиваю рубашку на ходу. Выхожу на террасу. Еще немного. Бросаю рубашку на шезлонг, снимаю туфли, шагая ногу об ногу. Расстегиваю ремень. Все. Ухожу под воду. Делаю 20 кругов без остановки. Я так ни разу в жизни еще не плавал. С таким рвением и отчаянием. Ох, да, как же хорошо. Облокотившись о бордюр, вытираю ладонью воду с лица. Кажется, полегчало. Теперь можно начать действовать. На одних руках выскальзываю из воды. Возвращаюсь к вещам. По коже пробегает приятный холодный ветерок. Мокрыми руками беру телефон. Немного поздновато, но этот человек меня поймет. Юсуф Петрович, добрый вечер. Простите за поздний звонок, но я тут... Давлю виноватым и смущенным голосом. Сделал девушке предложение, а кольца нет. К утру обещал повторить с кольцом. Да, вот так. Этот пожилой армянский ювелир – романтик, и я знаю, что утром у Вероники будет самое лучшее кольцо во всем мире. О, Максим Александрович, барывдзе саргели, как же я долго этого ждал. Старик доброжелательно смеется в трубку хрипловатым голосом. Какая она? Твоя невеста. Я зависаю. Смотрю на ночное небо с огромными звездами. Сияющая. Задумываюсь больше, представляя ее лицо, ее улыбку, мягкий и ласковый голос. Настоящая и очень живая. А еще решительная, храбрая, но ранимая. Слушаю одобрительное тяжелое дыхание старого ювелира. О, ты выбрал самую хорошую девушку. На свадьбу пригласишь? «Прости старика за навязчивость!» Задорно смеется. «Конечно!» Подхватываю. «Теперь мы оба смеемся, договариваемся о 3 кольцах. Только мне все к утру нужно, я машину к магазину рано отправлю». «Будет тебе все, дорогой, к утру! Я ради настоящей любви всегда магазин открою, но это и не понадобится. Присылай машину ко мне домой. У меня есть кое-что для твоей прекрасной невесты». «И жду вас в гости. По этому случаю в моей кладовой есть отличный старый, как я, армянский коньяк. Выпьем во имя настоящей любви. Как я рад, что дожил до этого момента. И как горд, что кольцо будет от меня». «Благодарю, Юсуф Петрович. Спокойной ночи. Мы еще некоторое время договариваемся о встрече и деталях кольца. Затем я отключаюсь. Старик похоронил 3 месяца назад свою жену. Он говорил, что за 45 лет жизни любил только ее одну. Я вспоминаю их вместе, всегда веселыми и счастливыми. Этот старик – лучший друг моего отца. А тетя Марине даже в возрасте была благородной красавицей. Немного похожа на Софи Лорен. Я смотрю на окна Вероники. М-да. Судьба – коварная штука. Подхватываю вещи одной рукой, другой набираю Аркадию. «Слушаю», – быстро отвечает тот. «Ты пил?» – серьезно спрашиваю без приветствия. «Нет». С утра пью, чеканит парень. «Только честно», – делаю голос мягче. «Нет, Максим Александрович, не пил», – заверяет меня Аркадий. «Тогда дело есть. Я скину тебе адрес, а ты в 5 утра поедешь к человеку и заберешь кейс и привезешь мне его, только сразу же. Понял?» «Да». «Повтори», – требую. «В 5 утра приехать по адресу, забрать кейс и привезти его к вам. А куда?» «В поселок». «Да». В голову приходит еще одна важная деталь. Заедешь в цветочный магазин и купишь большой букет красных роз. Насколько большой? На полном серьезе переспрашивает Аркадий. Максимально большой. К 7 утра жду. Принял? Да. Тогда все. Отключаюсь первым. Со спокойной душой поднимаюсь к себе. Завтра утром все должно пройти идеально.